устало сел в кресло, закрыл глаза. «Покорнейше благодарим-с», — смахнул с сукна банкноту швец, и вроде бы ее и в карман не клал, а растворилась хрупкая бумажка в его цепких пальчиках бесследно. Наверное, так же, как должен был исчезнуть псих-нарик в ванне с соляной кислотой. Хорошо опробованный рецепт успокоения и упокоения плохих, вредных людей под названием аш-хлор. 50 литров аш-хлора и шандец котенку. А то, что сейчас называется противным и опасным сумасшедшим, известным под именем Нарик Нукзаров, способно будет только немного повредить трубы городской канализации, куда его придется через несколько дней слить. «Налей мне коньяку», — велел Джангиров. Он не мог объяснить очень многое своему помощнику Коле Швецу, который всю жизнь ходил в маскировочном скафандре веселого, доброжелательно мягкого, улыбчивого человека, прячущего под этим камуфляжем безжалостного людобоя. А поскольку Джангиров и ценил-то Швеца больше всего за этот беспощадный людоедский талант и беспредельно циничный, быстрый, изворотливый ум, то он ни при каких обстоятельствах не мог допустить, чтобы Швец заподозрил его в неготовности в любой момент подвергнуть кого-либо исключительной мере воспитания преданию смерти. И говорить Швецу что-либо о памяти, о чувствах, о голосе крови бесполезно. Скот только сено не ест, а жрет живое мясо, хищный кровоядный скот. Бессмысленно рассказывать Швецу о том, что он знает мальчишек-близнят, Ахата и Нарика 27 лет, со дня их рождения, когда он прилетел из Москвы на празднество по этому случаю. Молоденький выпускник высшей школы КГБ лейтенант Джангиров был допущен пред светлые очи тигрино-желтого цвета своего шурина Рауфа Нукзарова и был обласкан, поощрен и признан полноценным родственником. Безродный перекати-поле швец не понимает, не знает, не предполагает, что это такое быть членом достойной, уважаемой семьи. Он живет в уверенности, что ты, я, он, она, вот и вся моя семья. А быть родственником, близким сородичем достопочтенного Рауфа Нукзарова, доктора юриспруденции, первого заместителя председателя Верховного Суда Республики, составляло большую честь и невероятные перспективы в будущем. Нам было только одно надо, чтобы Муэлим Рауф тебя считал хорошим родственником, надежным человеком, верным, любящим и почтительным парнем. Молодой Джангиров и был хорошим, нежным, верным, любящим и почтительным парнем. А кто во всей республике был непочтительным с Рауфом Нукзаровым, замечательным правоведом и абсолютно неподкупным судьей? Нукзаров садился председательствующим только в самые трудные, самые большие хозяйственные процессы по 6 месяцев. По году слушались дела, и не было случая, чтобы приговоры, поставленные верховным судьей Нагузаровым, когда-либо отменялись или пересматривались в надзорных инстанциях. Ни один виновный не ушел от ответственности, ни один невиновный не испытал боли незаслуженной кары. Каждому свое. Вековой принцип римского права, кощунственно оскверненный беззакониями гитлеровцев, разветивших этот священный лозунг «Право на воротах концлагерей»,